Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 72-0-27. Григорий, Роман, Ольга, Борис, Леонид, Елена. 53-57-53-16. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 52-0-27. Григорий, Роман, Ольга, Борис, Леонид, Елена. 53-57, 53-16.